Потрепанная Энн. В тот вечер Бобби был на удивление ласков, и после ужина, когда все вышли скоротать вечер на веранде, пристроился головой на коленях матери, сидевшей на качелях, и уснул, чего с ним не случалось лет 6. День был необычайно жарким, и теперь все семейство, включая Джимми и собаку Дороти, рыже-белого кокер-спаниеля по кличке принцесса Мэри Маргарет, наслаждалась прохладой. Ночь выдалась тихая, и все с удовольствием слушали стрекот кузнечиков и скрип качелей. Дороти смотрела на Бобби. Он крепко спал у нее на коленях и не проснулся, даже когда она поменяла затекшую ногу. Она убрала ему волосы со лба. Небось, напроказил что-нибудь, вон как убегался. Анна Ли сказала: «Я думала, за ним снова гонится Лютер Грикс. Днем он влетел в дом на скорости 100 миль в час». Дороти вздохнула. «Боюсь, этот Грикс когда-нибудь его покалечит. Он уже на голову выше Бобби». Док выбил пепел из трубки о край ступени. «Ну, я бы не волновался. Бобби, может, и не вышел ростом, зато шустрый». Дороти подумала и согласилась. «Да, ты прав. На днях, пока я включала радио, он успел выскочить из дому и очутиться далеко в поле. Одна макушка мелькала». Анна Ли, подросток, которая теперь называла брата не иначе, как этот ребенок, высказалась: «Этот ребенок — сплошная проблема, правда, мама?» «Да, но он бывает милым, если захочет. Просто возраст, наверное». «Я была такая же?» — спросила Анна Ли. «Нет, ты была сущим ангелом. Помнишь, мама?» Мама Смит кивнула. «Точно. Ты была очень воспитанной девочкой. Я тебя везде с собой брала, и никаких проблем. Возишься себе с куклой, не пикнешь. Ты очень любила своих кукол», — улыбнулась Дороти. «Одна была такая большая, ее звали Потрепанная Энн, твоя любимица, ты с ней не расставалась». Они посидели в тишине, послушали кузнечиков. Потом Дороти спросила Анну Ли: «А что, кстати, стало с Потрепанной Энн?» Бобби оторвал ей голову. «Ох!» Мимо торопливо прошла Тот Хуттон, на вид, как всегда, совершенно измученная. Она не остановилась, но помахала рукой и крикнула через плечо: «Мамуля снова оставила сумку в кинотеатре. Надо успеть, пока они не закрылись». Мама Смит покачала головой. «Бедняжка Тот. Это уже второй раз за неделю. Бедняжка Тот», — согласилась Дороти. Через несколько минут Тот шла обратно, неся огромную сумку матери. «Вижу, нашлась пропажа!» — крикнула мама Смит. «Да, Снуки нашел и дождался меня, слава богу. Спокойной ночи!» Все сказали «спокойной ночи», а мама Смит добавила: «Передай от меня привет маме». «Ладно». Когда она была уже далеко, Дороти снова вздохнула. «Бедняжка Тот». И вдруг вернулась к прежней теме. «Жаль, что Бобби так поступил с Потрепанной Энн. Я надеялась, ты подаришь ее своей дочери. Ты так любила эту куклу, даже в школу с собой брала. Надо же! Ощущение, что только вчера я провожала тебя в первый раз в первый класс». «Я что, сама не могла дойти?» — спросила Анна Ли. «Это же всего два квартала». «Нет, в первый день я тебя провожала, но ты не боялась, наоборот, радовалась. Я стояла и смотрела, как ты поднимаешься по лестнице вместе с Потрепанной Энн. Наверху ты обернулась и помахала мне рукой, потом вошла». «А у меня сердце чуть не разорвалось. Казалось, я теряю свою девочку». Стояла перед школой посреди улицы и рыдала в голос на глазах у всего честного народа. «Правда, что ли?» — не поверила Анна Ли. «О да», — кивнул док. Он разжег трубку, затушил спичку и положил ее в пепельницу возле стула. «Твоя мама пришла в аптеку почти в истерике, словно не в школу тебя проводила, а на грузовое судно, уходящее к берегам Китая». Анна Ли впервые слышала эту историю. «Ты так же расстроилась, когда Бобби в первый класс пошел?» Дороти поглядела на спящего сына. «Нет, мне очень стыдно, но, думаю, я испытала облегчение». «За день до этого он испортил все 6 тортов, испеченных для продажи в церкви. сковырнул все верхушки и слопал. Так что нет, я с удовольствием сдала его на время. Но мальчики другие. Вот выйдешь замуж, заведешь своего малыша, сама узнаешь. Анна Ли потрясла головой. Только не я. Не собираюсь мальчишек рожать. У меня будут одни девочки. Мама Смит засмеялась. Милая, дети не рождаются по заказу. Можешь сколько угодно хотеть девочку, но природа сама распоряжается. Тогда я не стану замуж выходить. Так мы все говорим, пока наш суженый не войдет в дверь. Правда, Дороти? Да, со мной так и было. Всем разболтала, что собираюсь в Нью-Йорк, чтобы попасть на сцену и стать второй Сарой Бернар. А потом твой папа пригласил меня на рождественский танец, и все мои планы о бродвейской карьере вылетели в окно. Дороти поерзала на качелях, Бобби не просыпался. Ну вот и вторая нога затекла. Не знаю, что у него в голове, но весит она тонну. Может быть, камни, сказала Анна Ли. Джимми встал, зевнул, потянулся. Ладно, пойду, наверное, до завтра. Спокойной ночи, Джимми. Дороти взглянула на Дока. А ты, мистер суженый, отнеси-ка сына в кровать. Мне нужно еще поработать над передачей, пока не поздно. Уже почти 10. Док отложил трубку и взял Бобби на руки. Пижаму на него надевать? Нет. Пусть поспит одетый, ничего страшного. Тогда всем спокойной ночи. У двери Док обернулся. Спокойной ночи, мисс Бернар.